Глава 9. Четверг, 8 апреля, раннее утро. ГДР, Пенеминде, Диненштрассе. Меня разбудили поцелуи. Я блаженно улыбнулся, ощущая долгие касания Инкиных губ. Спиною, плечами, шеей. Догадавшись, что Мишенька проснулся, женщина стянула одеяло и прижалась. Сначала я почувствовал, как по лопаткам приятно чиркнули отвердевшие соски, а затем уловил горячее дыхание. «Пора вставать!» «Ещё минуточку!» – зачмокали мои губы, изображая сонного. «Не, 11 минуточек!» Резво вывернувшись, я навалился на хихикающую Инну. Она и сама порывисто обняла меня, задыхаясь и торопя. Коша деликатно замер на пороге, навострив ушки, и следил, как кормилец с кормилицей сплетают ноги, сплетают руки. Прислушиваясь к сладким стонам и бурному людскому дыханию, зверёк одобрительно сожмурил зелёные глазища и стал прилежно вылизывать шорстку. Когда я вывалился из ванной, чистый до скрипа, Инна порхала по кухне, вымешивая в кастрюльке, доставая из холодильника, напевая. «Садись», – ласково сказала она, – «буду тебя кормить». Чмокнув мимоходом в подставленную щёчку, я уселся. Мне наложили полную тарелку. «Овсянка, сэр». «Каша?» – разочарованно протянул я. «Аишница?» «С колбаской?» «Нет», – убеждённо сказала Инна тоном Мэри Поппинс. «На завтрак надо есть кашу. Она полезная». Капризничать было не к лицу, и моя ложка загребла варево. «Ты помешай, я туда маслица клала». «Угу», – буркнул я, распробовав. «А ничего так». Изо всей моей троицы именно Инна проявила явную склонность к кулинарии, особенно в последний год. В отличие от Альбины, взыскующей изощрённых рецептов и экзотичных блюд, хорошистка доводила до совершенства обычные вроде бы яства, вроде борща или той же яичницы, пользуясь собственными ноу-хау. Знаменитый том-ям-борщ от Дворской готовился на строго овощном бульоне, зато с кучей приправ. Солился он тоже по восточным мотивам. Плеснёшь соевого соуса и всего делов. Поглядывая на меня, радуясь тому, с какой живостью я уплетаю геркулес, Инна как бы между делом готовила кофе себе самой. Грела в микроволновке сливки на донышке любимой чашки, нарезала пластики сыра и ветчины. Включив чайник, она села напротив, облокотившись на стол и кулачками уперевшись в подбородок. «Наши, наверное, уже к Луне подлетают», – проговорила Инна задумчиво. «Хотя, нет, наверное. Пока не всё на станции снимут, потом в космос выйдут. А Наташка ещё хочет, как Криста Макулев, вести уроки по 15 минут. Расскажет о Салюте-8, покажет весь Советский Союз из космоса. Здорово, правда?» «Здравствуйте, дети!» – заговорила она, имитируя грудной Наташин голос. «Мы пролетаем над полуостровом Крым. Видите, как зеленеют поля и сверкают рисовые чеки. А вот и материк. Скоро мы увидим заповедник Аскания-Нова». «Не жалеешь?» – поинтересовался я с мягкой осторожностью, отодвигая пустую тарелку. Променяла космос на старого развратника. Инна опустила обе руки, покрывая ладонями мою. «И ничего ты не старый», – прочувствованно молвила она. «И никакой не развратник». «Ну да, это же понятно, и Рита хочет, чтобы ты был только с ней одной, и Наташа, и я. Но если вдруг так сбудется для кого-то из нас, то двое останутся одинокими и несчастными. Да и третья, счастливица. Думаешь, ей хорошо будет? Увы». «Нет, так как сейчас лучше всего. А все эти сплетни насчёт гарема...» Молодая женщина небрежно повела кистью. «Да не слушай ты их. Мы и раньше-то дружили, а теперь и вовсе стали подругами. Настоящими. Лея не даст соврать. Хотя, знаешь, для меня это ново. Чувствовать других, понимать их. Сама себе удивляюсь. И откуда что взялось?» Лидия Васильевна подкалывает иногда. «Мол, как вы Мишу делите?» «А мы не делим», – засмеялась она. «Мы тебя любим». «Ой», – Инна всплеснула руками. «Я тебе так и не рассказала. Ты-то не смотришь все эти комменты в интерсети. А там такое выкладывают. Помнишь, как вы чуть не поссорились с Ритой? Ну, когда расхитительницу гробниц снимали?» «О», – закатил я глаза, состроив страдальческую гримасу. «Вот же дурак был. До сих пор стыдно». «А как тебе там один сочувствовал?» Инна затрясла головой, возводя очи горе. «Бедный, — говорит, — муж этой Литы Сигаль. Какое же он унижение испытал, когда Видов его голую жену тискал?» «Господи!» – вылупился я. «Ты подумаешь, груди в кадре мелькнули. Это же кино, игра. Да гордиться надо такой женой. Красивые у Риты верхние 90». «Красивые», – честно признала Инна и уточнила. «Почти как мои, только размером поменьше». «Мне что теперь?» – фыркнул я по инерции. «И от гинеколога унижение испытывать?» «Не говори», – поддакнула Инна и засмеялась тихонько, ладошкой прикрывая рот. «А я читала тот комментарий. И знаешь, что вспоминала? Как тебя соблазнила после школы? Ну тогда, за 9 месяцев до рождения Васёнка». «Ой!» – улыбка на лице хорошистки увяла, сменяясь испугом, а в синих глазах слезно задрожала мольба. «Прости», – застонала Инна. «Прости, пожалуйста». Я навалился на стол и поднес к губам изящную женскую кисть. «Инночка», – сказал негромко, – «после того, что было между нами, мне, конечно, всяко пришлось. Но тогда…» Мои губы дрогнули, складываясь в мечтательную улыбку. «Да что тогда? Я до сих пор с удовольствием вспоминаю те минуты, потому что они незабываемы». «Правда?» – Инкины глаза засветились радостным облегчением. «Правда». Хорошистка гибким движением пересела ко мне на колени, одной рукой гладя мою шею, а другой стаскивая халатик. Как истинный джентльмен, я помог леди раздеться и подхватил ее на руки. «Опоздаю на работу», – мелькали суетные мысли, перебиваемые жаркими Инкиными поцелуями. «К черту, Урднунг, к черту дисциплину, есть дела поважнее». Тот же день, позже. Пенемюнде, ЦИАИ, отдел хронодинамики. Несколько дней, проведенных вдвоем с Инной, я потратил вовсе не на интим, как могло показаться. Напротив, мы редко занимались любовью, вечером до утром. Вот и все кипение страстей. Наши постельные сцены не отличались пылкостью и неистовством. Рашистка была мягкая-мягкая, нежная-нежная. Она радовалась близости как-то по-детски, что ли, простодушно, бесхитростно, восхищаясь каждой моей лаской. А я в эти дни понял многое про Мишу Гарина. Помнится, было время, когда мне приходилось себе доказывать, что я люблю Риту, только ее и никого больше. Я носил внутри эти переживания, когда впервые встретил Наташу. Уж как мое естество смогло тогда пережить дофаминовый шок, не понимаю до сих пор. Наверное, нас с Натой упасли ее ведьминские гены. Златовласка лишь притворяется очаровашкой, сексуальной и недалекой. У нее могучий ум. Я нисколько не сомневаюсь, что теория интуиции, на которую она замахнулась, будет таки создана. Только ведь Наташа прячет в себе не одну лишь мощь разумения. Говорят, ведьма выглядит на столько лет, насколько она захочет, причем в силу войдет к годам эдак к 75. Придется мне к тому времени усиленно питаться молодильным зельем. А сколько смутных пробелов образовалось в моей мировой линии по Наташиной милости? Я далеко не сразу понял, что талия даже меня способна, нет, не загипнотизировать, а как бы заговорить. До сих пор краснею, стоит только вспомнить, как встречал ее на вокзале и как болтал без умолку, пока Ната не сняла заклятие. Мне кажется, что она тогда просто испытывала меня, пробовала силы. Но вот за Дашу талия взялась всерьез. За ту самую Дашу, которая стала мне женой в прошлой жизни. Нет, Наташка ничем не навредила ей. Просто убедила вернуться на Дальний Восток. Я покачал головой. Все же тогда я действительно любил Риту. Именно поэтому Ната и вышла замуж за Дона Истли. Она-то любила меня. Ах, как все запутано в этой жизни. Но одно я понял точно. Мои метания в трех грациях давно стали лишь фигурой речи. Я люблю их всех. Всех троих. О, знаю, знаю, как ревнители нравов при этих словах, будь они сказаны в суе, подняли бы крик. Да всякий человек, перекормленный стихами слезливых поэтов, вознегодует. Разве можно любить сразу трех? Можно. Я же люблю. Вот только в отличие от академика Буткера, не привожу своих любимых к общему знаменателю. Рита, Инна и Наташа равны для меня, но Рита все же немножечко равнее. Все, твердо сказал я себе. Девушки потом. Первым делом – самолеты. Деревянные ступени энергично загудели под моими ногами. Огромный ангар, куда вместился тахионник, мы разделили на три полноценных этажа. Выставили стены и перегородки из сэндвич-панелей, облицевали все пластиком, на гулкие полы уложили ламинат. Тётя Зина нарадоваться не могла. Не уборка, говорит, а сплошное удовольствие. Осторожно приоткрыв торцевую дверь коридора, я выглянул в обширную лабораторию локальных перемещений. Громада тахионного излучателя высилась несокрушимо, воистину в горном безмолвии. Зато весь объем ЛЛП полнился гулким голосом Вайткуса. «Это Дефельдконфигурацион Витубер Ди Хаптконсоль Энгештейльт». Немецкие физики почтительно внимали Ромуалдычу, строча в блокнотах и робко задирая руки в моменты неясности. Технический директор лишь кивал величественно и растолковывал для несведущих. Тихонько прикрыв дверь, я вернулся в свой кабинет. Увы, приемной ему не полагалось. Ялочка больше не украшала подступы к начальству. То есть вертела попой не здесь, а в аналитической лаборатории, вместе с Лизой и Ядзей. Зато и куча директорских забот в отсев. Я приблизился к окну, пробитому в толще наружной стены. Окно, правда, больше походило на амбразуру, зато какой вид. За стеклом гуляли балтийские волны, а прибой, ослабленный молом, шлепал в бетонное основание отдела хронодинамики. Рыбацкий мотобот, покачивая мачтой, упорно пахал море, оставляя за кормой белопенную кильваторную борозду. Красота. Неопределенно хмыкнув, я сел за стол, рефлекторно врубая микро-ЭВМ. Коминтерн 8 мерно зажужжал, и экран монитора раскрылся ампариксом. Усмешка тронула мои губы. Нашлись умельцы, оставившие позади Мишку Гарина. И Линус Бенедиктович Торвальдс, доктор технических наук, и Наталья Мстиславовна Ивернева, кандидат физико-математических. Поколебавшись, я кликнул по скромной иконке в уголке экрана. Ввел код и пароль. Ничего нового. Я просмотрел вчерашние письма, отправленные Панковым. Обычные отписки, скучная бюрократия. Вернувшись к началу, заново порылся в корреспонденции и выудил такие странные послания. Официально заявка на электронное оборудование. А вот текст? Согласен, встреча на том же месте. Время, как условились. Вроде бы обычная деловая переписка, но на меня сразу повеяло тревожным сквознячком. Представилась дождливая полутьма и резкие тени, как в фильме про шпионов. «Шеф, можно?» В дверь просунулась непричесанная голова Киврина. «Как будто ты уйдешь на цыпочках, если скажу нельзя», – ответил я бурчанием. «Врывайся». Володя вошел, не пряча ухмылки, рукой приглаживая лохмы. «Полюбуйся», – отстранился я от экрана. «Ох ты!» – Завлап наклонился, упираясь руками в край стола. «Как интересно! И с кем это наш Аркаша сговаривается?» «Знать бы. Адрес – сплошные цифры. Если письмецо ушло на левый радиофон, то не определишь». «Ну да, ну да». Киврин выпрямился и фыркнул. «А я как раз к тебе шел. Думаю, чего это наш шеф мышей не ловит?» «У шефа своя стратегия», – усмехнулся я. Ее хорошо выразил один китайский мудрец. «Если долго сидеть на берегу реки, то увидишь, как течение уносит труп твоего врага. А мы, Володька, не сидим, мы действуем. Уехали всей толпой, пусть и в соцстрану, еще 4 месяца назад. И хоть бы кто вякнул по ту сторону границы. Видел Рахимова и обоих царевичей. Я даже больше видел», – расплылся в улыбке Владимир. «Вчера Умар подъехал, так что нас вчетвером стерегут». «Это здорово», – порадовался я и тут же съехидничал. «Да только не туда ты смотрел. А мне вот видно, что в КГБ и вообще в верхах явный разлад и раскол. Чебриков ничего не предпринимает против нас, потому как послушен Кремлю. А за кремлевскими стенами не знают, что же с нами делать. Если бы я жаловался во все инстанции, слал бы коллективные челобитные, мне бы просто отказывали под разными предлогами. А я тут, сижу и работаю. И жду, когда же нас позовут обратно, суля повышения, премии и загранкомандировки за госсчет». «Думаешь?» – встрепенулся Киврин. «Уверен», – буркнул я, – «почти. Вот только не радует меня подобная перспектива». «Да почему?» – изумился Володька. «Шеф, я понимаю и полностью разделяю ход твоих наимудрейших мыслей. Панков – хороший технарь, но больно узколобый, да и упертый. Он обязательно наломает дров, и придет наш черед». «Не все так просто, Володь», – вздохнулось мне. «Я кое-что рассчитал, Антон 10 раз все перепроверил. Панков ударными темпами строит дзета-ретранслятор или транспозитатор. Да неважно. Меня не Аркаша пугает, а дзета. Это совсем иной мир, Володя, и там нет жизни. Там даже Земли нет с Луной. А все потому, что скорость света в дзета-пространстве не 300 тысяч километров в секунду, а что-то около 325 тысяч. Соответственно, и скорость реакции слияния ядер в дзете гораздо выше, и вместо Солнца там – железная звезда. Все остальное выгорело за первые 2 миллиарда лет. Просто открой таблицу Менделеева и трезво содрогнись. Диэлектрическая проницаемость вакуума обратно пропорциональна квадрату скорости света, – забубнил Киврин. Значит, в дзетом мире силы отталкивания протонов в ядре будут гораздо больше. Не считай в уме, – улыбнулся я. Последним устойчивым элементом в дзете будет не свинец плюмбом 208, как у нас, а соответствующий ему олово станом 124. Идущая за оловом дзетовская сурьма наверняка слегка радиоактивна, наподобие нашинского висмута. А вот тамошний теллур будет фонить уже не слегка. Короче, в дзето-пространстве радиоактивно не все, что тяжелее свинца, а все, что тяжелее олова. А плюмбом так вообще. Период полураспада у плюмбом 206, самого долгоживущего в дзете изотопа свинца, Всего несколько секунд. «Весело», – пробормотал Завлап и нервно потер руки. «Напугал ты меня. Слушай, Миш, не все так уж страшно. Ну и пускай Аркашка запускает свою трахомудию. Им же хуже. Ну, транс... Тьфу ты. Ну, транспозитируют они образец в пустоту, где солнце греет, но не светит. И что? Ну, разгерметизация. Бахнет, конечно, не слабо. Вакуумный удар повредит оборудование. Вместе с барабанными перепонками, Аркашкиными и кто там у него в ассистентах. А нам-то чего бояться? Иной физики, Володя, серьезно сказал я. Панков впустит к нам чужой мир с иными константами. Мы пока лишь прикинули, что в Дзете другая скорость света. А гравитационная постоянная. Постоянная планка, Больцмана, заряд электрона, наконец. Переходим мы из альфы в бету, никаких проблем. А прямое совмещение альфы и дзеты? Вот скажи, ты лично уверен, что пространство с другими физическими свойствами никак не повлияет на наше? Ну, Киврин шибко почесал в затылке. Не поручился бы. Вот. Я длинно вздохнул и раскатал по столу чертеж. Ладно, отложим пока наше эсхатологическое нытье. Смотри, это эскиз Аркашкиной камеры межпространственной транспозитации. По сути, обычный дзета-ретранслятор, но очень компактный и... Глянь, какой у него получился преобразователь пространства. Как бы разнесенный по окружности камеры. Ну, пусть не пятимерный, а лишь четырехмерный, но все равно. А посередке чего тут у него? Володя близоруко прищурился. Установка совмещенных полей? Умно. Нет, я ж говорю, технарь неплохой, зашуренный просто. Ты посмотри только, как он расположил пластины контактов УСП. Тогда импульсаторы должны быть где-то вот здесь, точно. Разобрался? Сухо спросил я, скатывая и вручая Киврину голубоватые свитки чертежей. «На, хватай своих самоделкиных и вперед. «Сроки, шеф», – деловито спросил Володька, шурша ватманом. «Неделя». «Хм, 10 дней». Мой голос звучал чеканно твердо. «Бузде, разрешите идти?» «Брысь». Я проводил взглядом своего зама. Как же часто он выводил меня своим безудержным оптимизмом. Подобное отношение к жизни обычно свойственно жизнерадостным инфантилам. Но Володя точно не такой. Он, как и я, с удовольствием слушает Бетховена или Рахманинова, но больше всего на свете любит грустноватую музыку Тривердиева. А какое у Киврина хобби? О, китайская каллиграфия в стиле цаушу. Одно удовольствие глядеть, как Володька водит кистью. И все равно порой он меня раздражает. У шефа смутно на душе, его страхи гнетут, а зам бодро хихикает. Негодующе фыркнув, я зарылся в дела. Тот же день. Позже. Луна. Залив Радуги. Станция Порт Иридис. Солнце не высвечивало долину, а буквально выжигало ее кинжальными лучами. Сияние родной звезды пылало белым накалом на россыпях Пемзы и обесцвечивало коричневый реголит, перекрашивая его в скучную цементную пыль. Мир иной. Дворский плавно крутанул рулевую дугу, и луноход, перебирая гусянками, свернул в тень, черную и непроглядную. Юрские горы, хоть и вытягиваются до высоты земных Альп, пологие, и тени от них короткие. Объехав крутую особь Порфира, краулер покатил вдоль склона, между ярчайшим светом и угольно-черной тьмой, безысходной, как провал. «Я здесь вчера проезжал», – долбился в наушниках ворчливый голос Кудряшова. «Нигде ничего». Фёдор Дмитриевич умудрился развернуться всем корпусом к спутнику, хотя и без толку. Забрало гермошлема отливало черным зеркалом светофильтра. Всем хорош краулер, и скорости хватает, хоть гонки устраивай, и грузы берет прилично. Но уж слишком прост. Открытая платформа на 4 автономных гусеничных шасси. Была бы гермокабина, тогда можно и повернуться, и поговорить. А так, сидишь на жестком, даже сиденьем не назовешь, насест какой-то. Сам как груз. Ну, можно покрасивше, как Инна выражается. Карго. Мысли, зацепившись за дочь, потекли иным руслом. Инночка не слишком откровенна, чтобы делиться тайнами своей личной жизни. Хотя и проговаривается изредка. Впрочем, Дворский никогда особо не интересовался интимными подробностями. Главное, чтобы дочь была счастлива. И она нашла свое счастье. Пускай не сразу, пускай после тяжких ошибок и тусклых лет полуодиночества, но Инна снова встретила Мишу. И уже больше его не покинет. «Никогда», – пылко восклицала она, – «ни за что». Римма, правда, бурчит о жизни во грехе, да о том, что люди скажут. Но Инна Фёдоровна яростно отмахивается. «Да плевать мне на этих ханжей с постными лицами. Мы любим друг друга. Да, вчетвером. И мы счастливы. Все». «Да», – всколыхнулась мамочка. «А если твой Мишечка четвертую приведет?» Доченька лишь дерзко улыбнулась в ответ. Будем любиться впятером». Фёдор Дмитриевич дернул губами в ласковой усмешке. На днях Инночка поделилась с ним своей радостью. «Прости, папулечка, но я не полечу к Луне. Мы поменялись с Наташей, и я остаюсь на Земле. И все это время буду с Мишенькой». «Будь», — обронил Дворский. «Что?» — тут же толкнулась в наушниках. «Да это я так, себе». Луноход проехал мимо небольшого кратера с красивым зубчатым валом, поразительно ровным в уклоне. Похолодев, Фёдор Дмитриевич остановился и сдал назад. «Ты чего?» – удивился пассажир. «Сейчас, сейчас», – суетливо ответил водитель. Он слез с платформы, доскакал до кратерного вала и рукой в перчатке провел по шершавой поверхности. Вблизи угадывалась ячеистая структура наклонной стены, как будто сложенная из одинаковых серых сот. «Нет», – обреченно подумал геолог. «Таких пород не бывает». «Это не кратер», – сказал он глухо. «Это остатки рухнувшего купола». «Федя», – ласково пропел Бурбурыч, – «ты случайно кислородом не обдышался?» И тут всегда такой мягкий и уступчивый Дворский ответил резко и грубо. «Иди сюда, сам увидишь». Наверное, Кудряшов испытал настолько глубокое изумление, что не возмутился, а живо, хотя и неуклюже, запрыгал к кратеру. Старое сердце, пусть и затвердевшее в цинизме долгих лет, забилось гулко и часто. «Я же проезжал здесь», – бормотал Бурбурыч растерянно. «Дважды». Он огладил выступавшие края шестигранных ячеек, нащупал щель, сунул туда руку. «Осторожно», – вырвалось у Фёдора. «Пустоты», – бормотал Кудряшов, будто не слыша. «Волокна какие-то, тяжи». Соты оказались хрупкими. Вытягивая руку обратно, Борис Борисович обломил порядочный кусок плоской части ячейки. «Как наши стеклянные кирпичи!» – задыхался он от возбуждения. «Миллионы, десятки миллионов лет этот купол!» «Да-да, этот купол обтесывали, обтачивали метеориты. Микрометеоритная эрозия. Тут любой стройматериал истончится». Изогнувшись, ученый сумел поглядеть вверх. «Выпуклость едва заметна, а диаметр у купола?» «400 метров», – быстро подсказал Дворский. «Ага, давай объедем его». Сказано, сделано. Гусеницы лунохода ворохнулись и понесли. И чистая стена кое-где возвышалась метров на 20-30. В одном месте ее рассекала щель, но слишком узкая, даже человеку в скафандре не пролезть. Краулер нырнул в тень, автоматически включились фары и сразу же высветили пролом. В незапамятные времена купольный останец разрушил болид, оставив по себе мелкий кратер. «Вперед!» – издал Кудряшов воинственный клич. Луноход плавно съехал в воронку, а выбрался из нее уже по ту сторону кольцевой стены. Огромное круглое поле слегка холмилось. Слой реголита покрыл толстым слоем рухнувшие обломки, сгладив хаос осыпания. «Фёдор, смотри!» – воскликнул Бурбурыч, поводя рукой. «Они строили базу по окружности, вдоль основания купола». Не выдержав, Кудряшов слез с краулера и запрыгал к стене. В 5-6 местах к ней примыкали сооружения в форме четвертей сферы, такие же невзрачные и серые, и шарканные метеоритами. Остальная часть базы тонула в черноте серповидной тени. «Да не бегишь ты так!» – прокричал Дворский страдающим голосом. «Я осторожно!» – ликующе отозвались наушники. Фёдор Дмитриевич, с трудом удерживая в горле нецензурщину, бросился вдогон. Однако Бурбурыч первым миновал входной проем в виде равнобедренного треугольника. Оказавшись на пороге, который не переступали ни ноги, ни щупальца долгие 70 миллионов лет, Дворский замер и шагнул во тьму, нашаривая включатель пары головных фонарей. Четыре луча оббегали полость метров 20 длиной. Ее наклонные стены смыкались в высоте, куда свет не доставал. Зато наметы реголита под ногами утончались и утончались, пока космические сапоги Фёдора Дмитриевича не ступили на ровные и гладкие шестиугольные плиты. «Там еще вход», – радио донесло взволнованный голос Кудряшова. На этот раз треугольный проем выглядел четко ограненным, а со остроконечной притолки бессильно опадали высветшие фестоны пушащихся нитей. Дворский остановился, боязливо вспоминая пикник на обочине, да всякие коварные ловушки инопланетян в зоне посещения. Однако Бурбурыч небрежно, мимоходом раздернул внеземные волокна, обронив. «Наверное, это все, что осталось от дверей». Замирая, Фёдор вступил в следующий объем и наткнулся на горбатую спину Кудряшова. Встроенный ранец придавал человеку в скафандре согбенный вид. «Это они!» – проскрипел в наушниках голос Бурбурыча. Дворский отшагнул в сторону столбенея. На серых матовых плитах пола лежали фигуры в серебристых скафандрах. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Скафандры отдаленно походили на полужесткий кречет, цилиндрические кирасы с прозрачными полушариями наверху, а конечности прятались в пластинчатых рукавах и штанинах. Чуть дыша, Федор Дмитриевич приблизился и содрогнулся. На него уставились широко открытые глаза чужого. «Рептилоид?» – промямлил он, вспоминая развеселые комментарии в «Одноклассниках» или «ВКонтакте». «Может, и орнитоид?» – пропыхтел Кудряшов, с трудом опускаясь на колени. «Птицы тоже динозавры». Дворский, чувствуя себя как в сказке, с упоением разглядывал существо из невообразимо далекого мира. Клювообразный безгубый рот, круглая безухая голова, безволосая кожа, толстая и гладкая, травянистая зеленая на черепе, она постепенно светлела, стягиваясь к похожему на нос клапану мягкой кожи и вокруг громадных выпуклых глаз. «Балбесы!» – выговорил Бурбурыч дребезжащим голосом. «Они погибли по собственной дурости. После столкновения с планетоидом в море дождей, часть трансуранидов от удара перешла в сверхкритическое состояние. Какое-то время по периметру колоссального кратера, и здесь, в том числе по отрогам Юрских гор, шла цепная реакция распада. И радиация тут стояла свирепейшая. Вряд ли кто из рептилоидов-орнитоидов выжил. Все окочурились от лучевой болезни». С трудом встав, он заговорил другим тоном, сухим и деловитым. «Загоняй сюда, краулер, увезем с собой хоть одного долбоящера». «Сюда надо всей базой!» – воскликнул Федор Дмитриевич, воодушевляясь. «Организуем институт внеземных культур. Раскопаем тут кучу артефактов, разгадаем инопланетные технологии». «Да ладно, технологии!» – разбушевался он. «В них разве дело? Мы впервые в истории столкнулись с чужим разумом. Нашли следы иной цивилизации». «Оста понесло», – насмешливо фыркнул Кудряшов. «Заводи давай свой драндулет. И поживее, запас кислорода не растет». «Я мигом!» – крикнул Дворский, уносясь. Проводив его взглядом, Бурбурыч снова склонился над рептилоидом, жадно всматриваясь в жутковатое лицо. «Глаза разума», – благоговейно прошептал он.